Человек с неразличимым под сеткой лицом пожал мне руку, показал на маленький домик и тихо прибавил. «Знаете, лучше я верну вам эти штучки. Очень любезно с вашей стороны, но мне они не нужны. Это слишком рискованно и нечестно. Маскарад. Он принимает меня за другого». Не спеша его разуверить, я пожал плечами и развел руками в перчатках, словно спрашивая, почему. Насекомые с крепкими жалами облепили сетку в нескольких сантиметрах от моего носа, и я едва удержался, чтобы не заорать. «Если я это сделаю, они в конце концов что-нибудь заподозрят. Они поймут, что все идет от меня». Доверительным тоном продолжал пчеловод. «Нет-нет, я не могу. И простите, не хочу у себя здесь этой мерзости. Так что заберите их, или я сам от них избавлюсь». Космонавт выглядел таким же беспокойным, как его пчелы. Счистив каучуковой полоской впившиеся в руку жало, он поманил меня за собой в домик. Вот уж где оказалось настоящее пекло. Горло обожгли пылающие репьи. Пасечник снял сетку. Лицо его было изрыто лунками, шея изуродована шрамом. Огонь вцепился ему в горло и безжалостно прогрыз борозду до подбородка. Он смочил лицо, окунув руки в ведро с водой, и кивнул мне на кусок непрозрачного пластика. «Они там, внизу. Заберите их». Сам он оставался поодаль и смотрел, будто загнанное животное. Чего он боится? В глазах у меня помутилось. Все тело, казалось, расползается мокрыми клочьями. Я ухватился за деревянную балку, которая тянулась на высоте человеческого роста, сделал два или три вдоха, осторожно шагнул вперед и, едва касаясь кончиками пальцев, приподнял пластик. Ожидал увидеть Голиафа, а передо мной оказался Давид. Два каких-то жалких жука пытались взобраться наверх по стенкам закрытой банки. Нет, дольше притворяться невозможно. Я сдохну. Дышать давно уже нечем, я разлагаюсь заживо. Я сдернул защитную сетку, немного пришел в себя и вытащил свое полицейское удостоверение. Теперь вы мне объясните, что все это означает? Вон Барт выронил сетку. Рот его сам собой раскрылся. Бездонный колодец непонимания. «Вы полицейский? Вы были полицейским с самого начала, но почему? Я же ни в чем не виноват!» Он был уничтожен, раздавлен. Щеки тряслись. Я показал на жуков. «Кто вам их дал?» Когда пасечник понял, что перед ним другой человек, его отпустило, и он рассказал то же самое, что и его жена. Некто в костюме пчеловода, страдавший аллергией на солнце, а потому ни разу не снявший защитной одежды, ежедневно забирал мед и прополис. «Такое ощущение, что у меня здесь хранится бомба», — вздохнул Вон Барт. «Трудно даже поверить, что подобная гадость существует на свете». О жуках он говорил с омерзением. «Объясните». «Аэтхина тумида, или малый ульевый жук, опаснейший паразит, о существовании которого я раньше и не подозревал. Они питаются пыльцой, медом и яйцами, отложенными пчелиной маткой, размножаются с бешеной скоростью, а их личинки убивают пчелиный расплод». Примечание. Расплод или детка. Яички, личинки и куколки пчел. Конец примечания. Взрослые жуки способны преследовать рой на протяжении нескольких километров. Они захватывают ульи и уничтожают их меньше, чем за месяц. Настоящая бойня. Я наклонился над банкой, но тут же выпрямился. Голова у меня не держалась. «В какой местности они живут?» Запинаясь, пробормотал я, прижав ладонь к пылающему лбу. «Вы хотите сказать, в какой стране? А Эдхина Тумида можно найти только в африканской и австралийской глуши. Не знаю, каким образом этот тип их раздобыл, тем не менее, они перед нами». Я обливался потом. В ушах звенело, перед глазами мелькали мушки. Жара была нестерпимая, я не выдержал, стащил с себя куртку и сел на край стола. «Извините, я сейчас». Я уперся руками в колени, вдох-выдох, вдох-выдох. По лицу меня шлепнула мокрая оплеуха. «Вид у вас неважный», — сказал Вон Барт, обрушив мне на голову поток воды. «Это пройдет». Я, пошатываясь, встал. «Жуки, паразиты, Африка». «Зачем он оставил вам этих тварей? Что вы могли бы с ними сделать?» Пчеловод подошел к окну и описал рукой некую фигуру. «Уничтожить конкурентов, комиссар. Пасеков со в два раза больше нашей, и это позволяет им устанавливать более привлекательные цены на все, что они производят. Воск, мед, прополис, маточное молочко. Понимаете, ведь пчеловодческое хозяйство – предприятие очень шаткое. А еще и погода, и паразиты, вроде пчелиного клеща. Все это не облегчает нам задачи. Выживать непросто». «Что вы знаете об этом человеке?» «Он мне вообще-то понравился. Разбирается в насекомых, как никто. Я от него такое узнал, о чем в жизни не слышал. Вот, например, он много рассказывал об африканских пчелах-убийцах, способных меньше, чем за час истребить любое стадо. Это было страшно и захватывающе. Он все сводил к смерти, к разрушению. Он глубоко убежден, что рано или поздно насекомые сметут человечество с лица земли. Их в миллиард раз больше, чем человеческих существ, — говорил он. Масса одних только муравьев превышает массу всех людей вместе взятых, представляете? Еще он рассказывал о размножении пауков, о силе ядов, о бедствиях, приводящих к огромным потерям. «О каких бедствиях?» «Малярия, нашествие саранчи, тли». «Тли?» «Ну да, что саранча, что тля. Все эти виды обладают оружием, которому трудно противостоять, ошеломляющей плодовитостью. А тли не только самые плодовитые, они еще и размножаются партеногенезом, то есть их самкам не требуется оплодотворение, и они откладывают яйца без передышки. Молодые особи всего несколько дней спустя тоже начинают откладывать яйца, и так до бесконечности. Мы вступаем в чудовищный мир геометрических прогрессий. Только естественным врагам, тли, муравьям, удается с ней справиться. Если бы не муравьи, человечество давно было бы уничтожено. Но люди стараются истребить муравьев, а тли делаются все устойчивее к инсектицидам. Равновесие вот-вот нарушится. Вот о чем толковал этот парень. Он-то очень хорошо это осознает. Вон Барт протянул мне бутылку воды. Я кивком его поблагодарил, сделал несколько глотков. «Продолжайте, пожалуйста». От тлей и муравьев он перешел к кульевым жукам. Стал рассказывать про их невероятную способность к разрушению. Пообещал достать их мне в любой момент, как только попрошу.